«После ухода из вашей клиники, — рассказала она, — Юрий попал в сложную ситуацию. Его новый руководитель, зная, как вел себя Юрий у вас, всем говорил, если он так поступил с первым своим учителем, он так же поступит и со мной. Вначале новый руководитель понизил Юрия в должности, а затем и совсем удалил от себя. Спесь Юрия слетела, он стал внимательнее относиться ко мне, стал больше заниматься дочкой. Ну а вы сами как к нему относитесь? Я устала от одинокой жизни, решила терпимее относиться к его характеру. Жизнь наша стала налаживаться. Юрий знал, продолжала она, что у меня большая дружба с Рылевыми. Слышал, что за мной ухаживал один инженер. И поэтому ревниво относился к нашим отношениям с Рылевыми, которые меня познакомили с инженером. Но я работала в лаборатории, находившейся в ведении Рылева. Как-то я с разрешения Юрия устроила вечеринку у себя дома. Пришли Юрий и Галя Рылевы. Пришло еще несколько инженеров. Некоторые с женами, некоторые одинокие. Среди них был и тот инженер. Старший научный сотрудник. Интересный, умный, эрудированный человек. Получилось так, что он сел со мной рядом и красиво, тактично ухаживал за мной. С этого вечера Юрий терроризировал меня, говоря всякие гадости в адрес инженера. Спустя полгода я решила опять пригласить своих сослуживцев ко мне на день рождения. Муж предупредил, не вздумай пригласить инженера. Но как же я могла его обделить вниманием, тем более, что он был другом Рылевых. Не пригласив его, я обидела бы людей, дружбой которых я очень дорожу. Когда Юрий увидел этого инженера, он помрачнел и весь вечер не отходил от меня, не давая мне возможности не только с ним, но и ни с кем другим танцевать. Он ходил за мной на кухню, а когда я возвращалась к гостям, садился около меня. Несколько раз оборвал меня, заметив, что я посмотрела в сторону инженера. Словом, он этот вечер превратил в сплошное издевательство надо мной. Мне было стыдно за своего мужа и неудобно перед гостями. И я вздохнула с облегчением, когда гости ушли. Однако мои мучения только начинались. Муж изводил меня своей ревностью. Целый день звонил на работу, справлялся, на месте ли я. Отлучусь куда-нибудь, и тут же упреки, скандалы с приступами ревности. Сумочку мою проверяет, в карманах шарит, все ищет письма от любовника. Он как сыщик следит за мной. И очень часто, выходя от знакомых или из магазина, я вижу его высокую фигуру, прячущуюся за спиной прохожих. Он мучает меня своей ревностью и мучается сам. А между тем, нет никаких оснований подозревать меня. Я была верна ему и до замужества, и во время совместной жизни. И даже в этот период, когда мы жили отдельно, у меня никого не было.